Из приоткрытого медного котла вкусно пахло. Нет, сегодня не бобовая похлебка, а что-то более привлекательное. Солдаты доставали свои миски и садились у котла. Муммий суетился и весело подмигивал. Тревожно прогудела труба. «Строится!» — кричали центурионы. Пуны совсем обнаглели. Их всадники появились у лагеря двух консулов. Ганнибал вызывал их на битву. Мог ли Тиберий Семпроний, командовавший в тот день объединенным войском, упустить случай? Правда, время слишком раннее, и воины не успели позавтракать. Ну что ж, они будут обедать с большим аппетитом. Консул дал знак к выступлению. Конница, а за нею пехота, покидали лагерь. Заколыхались черные и красные перья на шлемах. Блеснули копья и мечи. Консул невольно залюбовался своим войском, имевшим такой грозный и внушительный вид. Пуны отступали к Требии. Ночью в горах шел дождь. Река вздулась. Пешим воинам вода доходила до пояса. Чтобы никого не снесло течением, консул приказал держаться за руки. Оружие и доспехи переправили на конях. Когда переправились оба легиона, было уже около полудня. Сквозь густые облака пробивалось солнце. Но оно было бессильно согреть воинов. Кровь их застыла от холода и сосущего голода. «Муммий, где твоя бобовая похлебка?» Сейчас она оказалась желанной, как родной дом. Но Муммий со своим медным котлом остался на том берегу этой мерзкой речушки. В то же время из карфагенского лагеря Ганнибал выводил своих воинов. Они подкрепили себя пищей, накормили лошадей и, раздевшись у костров, натерли грудь и руки маслом. Пуны строились в одну прямую линию. Конница стояла на флангах. Впереди всадников — боевые слоны. В центре находились балиарские пращники. За ними ливийцы, иберы, галлы. Своими свинцовыми шарами балиарцы так дружно встретили римских стрелков, что те скрылись за рядами тяжелой пехоты. Римской пехоте, защищенной шлемами и щитами, балиарцы не могли причинить большого ущерба. Поэтому Ганнибал направил пращников против римской конницы. Осыпаемые градом свинцовых шаров и камней, всадники смешались и обратились в бегство. Зато римские пехотинцы в центре выдержали натиск карфагенских слонов. Пропустив их вперед, римляне засыпали четвероногих гигантов тучей дротиков и копий. Испуганные слоны повернули назад. И если бы не искусство Рихада и других индийцев, они раздавили бы карфагенских воинов. Бой развернулся и на левом фланге, где находились галлы. Услышав звуки труб, они скинули свои плащи и остались в одних штанах. То ли им хотелось устрашить врага мощью своих обнаженных мускулов, широтой груди, показать свое презрение к ранам и смерти, то ли они боялись, что плащи будут цепляться за кусты и помешают сражаться. Ужасен был вид этих людей, выставивших на показ свои полуобнаженные тела. У всех на шее были золотые гривны или золотые браслеты на правой руке. Впереди Дукарион в красном пунийском плаще, подаренном Ганнибалом. Лицо Галла дышит яростью. Месть за все. За рабство, за рубцы на бедрах, месть. И меч опускается на головы римлян. Судьбу сражения решила карфагенская конница. Она опрокинула римскую, погнала ее назад к реке и в то же время охватила с двух сторон римскую пехоту, храбро сражавшуюся в центре. Высоко взлетали и со свистом рассекали воздух длинные сверкающие мечи. Римляне, не выдерживая натиска, падали. Лошади, потеряв наездников, неслись по лугу, вскидывая задние ноги. Наконец раздвинулись черные камыши. Из них поднялись конские головы, а затем встали во весь рост кони с выросшими на них всадниками. Еще мгновение, и отряд Магона яростно обрушился на римлян. Магон впереди всех. Его меч разит, как молния. «Руби их, Магон, руби!» — шептал Ганнибал, наблюдавший за битвой с вершины холма. «Сжигай их, как ветер пустыни, знойный ветер Ливии!»